Вы хотите мир и вы хотите перестройка. Вы хотите гласность, вы хотите перестройка. Вы хотите кока-кола, хотите перестройка. Вы хотите танцевать, танцуем перестройка. Подать вновь, порыв их подхватить. попрошу тусовку сохраните. Поделитесь радостью с другими. Тусовка, тусовка, мальчишка хулиган. Блинцовка, обновка и вот пустой карман. Кричите, торчите, тусовка ураган. Мычите, молчите, тусовку не продам.

Yeah. Олю с давних детских лет. Оля любит Олю, он ее сосед. Оля любит Мишу, он песник с базара. Оля любит Гришу, у него гитара. Спит, спит, спит, спит Оля, с кем попала. А про спит, спит Оля не слыхала. Только слышала рекламу как-то раз. Пользуйтесь резинками фирмы Adidas. Человеком стать. Ей подружка Лора добрый даст совет. Надо брать партнера сотню или две. Спит, спит, спит, спит Оля, с кем поплатит. А про спит, спит надоело, хватит. Слушайте рекламу каждый-каждый час. Пользуйтесь резинками фирмы Adidas. Это все.

так случится, не ждал я и не гадал. Мелькали встречи, мелькали лица, я ни о ком не мечтал. Но лишь однажды, увидев тебя, я сразу был покорен. Мне стало ясно, что это судьба, и огонь в моем сердце зажжен. Ты слышишь, только в одном я тебя молю, стань моею, жить без тебя не могу. Этой ночью ты меня позови в мир, который полон твоей любви. Только в одном я тебя молю, стань моею, жить без тебя не могу. Этой ночью ты меня позови в мир, который полон твоей любви. Thank you. печали уйдут на время прочь. Настанет время, будет наша ночь. Если хочешь встретиться вновь, если хочешь вспомнить любовь, если хочешь, дай мне руку, я буду с тобой. Если хочешь сердце спасти, если хочешь счастье найти, если ты захочешь, будешь вечно рядом со мной. Если хочешь встретиться вновь, если хочешь вспомнить любовь, если хочешь, дай мне руку, я буду с тобой. Если хочешь встретиться вновь, если замуж за грузина, Света вышла замуж за казаха, всех умнее отказалась Зина. Зина вышла замуж за индейца с острова Ямато. Таня ест сосиски из резины, Света встала в очередь за мылом, всех хитрее отказалась Зина. Зина на медовый месяц муж увез ее в Манилу. Зина, Зина, Зина, продавец из магазина, а умна не по годам. Это ясно, бам, бам. Зина, Зина, Зина, продавец из магазина, а умна не по годам. Это ясно, бам, бам. С парусины Света с рюкзаком идет в химчистку. Всех проводней оказалась Зина. Зина ведь им дед задевает Зину как артистку. У Татьяны стирки две корзины, Света скоро лопнет от натуги. Всех богаче оказалась Зина. Зина полон дом компьютеров и всяческой прислуги. Зина, Зина, Зина, продавец из магазина, а умна не по годам. Это ясно, бам, бам. Зина, Зина, Зина, продавец из магазина, а умна не по годам. Это ясно, бам, бам. Счастливы безмерно, им в стране родной и горя мало. Как должно быть за границей скверно, Зине что-то бедная не пишет, как бы не пропала. Таня вышла замуж за грузина, Света вышла замуж за казаха. Всех умнее оказалась Зина. Зина вышла замуж за индейца с острова Ямато. Зина, Зина, Зина, продавец из магазина, а умна не по годам. Это ясно, бам, бам. Зина, Зина, Зина, продавец из магазина, а умна не по годам. Это ясно, бам, бам. Oh. Первый снег, день плачет, лучше бы, конечно, солнце утром, только в этом мире все иначе, лучше бы, конечно, солнце утром, только в этом мире все иначе. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном, все воплощение это я за углом. Поздно и холодно, ну что ж ты мелешь?

хочу твой секс в интимный час. У нас здоровая мораль, секс для нас. Хочу твой секс сейчас, сейчас. И никто не отберет его у нас. Хочу твой секс в интимный час. У нас здоровая мораль, секс для нас. Хочу твой секс сейчас. И никто не отберет его у нас. Под шум дождя, под шум дождя. И спеша спешит нам некуда. Твои все соки, хочу спить до дна. И спить до дна от ада я, от ада я. Попрошу тебя свои волосы распустить. Любовная игра сегодня мне водить. Попрошу тебя плечи оголить. Пусть твоя рука ищет плавно что закрыть. Хочу твой секс в интимный час. У нас здоровая мораль, секс для нас. Хочу твой секс сейчас, сейчас. И никто не отберет его у нас. Хочу твой секс, хочу твой секс. Секс для нас, секс для нас, секс для нас. Хочу твой секс. И никто не отберет его у нас. Нам нужен секс в интимный час. У нас здоровая мораль, секс для нас. Нам нужен секс сейчас, сейчас. И никто не отберет его у нас. Нам нужен секс. Они в коме, мата не знают, кто они. Посылают в три буквы ментов, они в

Может быть, я здесь стою. Может быть, я тебя, я жду. Может быть, ты в жизни моей лишь эпизод. Только болит сердце в груди, сердце сильнее все щемит. Ты приходи, ты приходи. Прощальные. Я стою и все гадаю,